Плоды были еще незрелые, так что они не должны были испортиться в дороге. Каждый раз, когда я бралась за чемодан или ставила его на земь, или просто несла его, из чемодана доносилась изрядная канонада. Это с грохотом перекатывались мои авокадо. 28-я миля, прорычал проводник. Знакомое запустение, расцвеченное лишь елями, вязами и дубами, замедлило свой бег и застыло в вагонном окошке, как дурно написанный пейзаж. Когда я спускалась на низкую платформу, мой чемодан недовольно загромыхал. В вагоне воздух был кондиционированным, а здесь меня сразу же охватили знакомые запахи. Материнское дыхание сенокосилок, запасных составов на путях, теннисных ракеток, собак и младенцев. Летний покой опустил на все свою утешительную, как смерть, руку. Мать ждала меня возле серого, как перчатка, «Шевроле». «О, Господи, что это у тебя с лицом?» «Порезалась», — отрывисто бросила я и забралась на заднее сиденье, предварительно водрузив туда же чемодан. Мне не хотелось, чтобы всю дорогу домой она на меня таращилась. Обивка сиденья была чистой и приятной на ощупь. Мать уселась за руль, перекинула мне на заднее сиденье несколько писем и сразу же сосредоточилась на машине. Мы тронулись с места. «Полагаю, я должна сообщить тебе это прямо сейчас», — начала мать. И я буквально почувствовала, как она переполнена какой-то дурной новостью. «Тебя не взяли в летнюю школу». У меня перехватило дыхание. Весь июнь пребывание в летней школе мысленно маячило передо мной, как надежный и ослепительно яркий мост, перекинутый над унылым потоком лета. А сейчас этот мост задрожал и рассыпался, и тело в белой блузке и в зеленой юбке колоколом рухнуло в бездну вод. И тут на губах у меня появилась кривая усмешка. Я ведь этого и ждала. Я сползла по сиденью. Мой нос оказался на уровне автомобильного окошка. Мимо меня проносились бостонские дома. И чем знакомее становились их очертания, тем ниже сползала я сама. Мне казалось чрезвычайно важным, чтобы меня никто не узнал. Серая, обитая изнутри крыша машины, нависала над моей головой, как крыша полицейского фургона. А белые, поблескивающие на солнце стандартные бревенчатые дома, отделенные друг от друга аккуратными полосками газонов, казались прутьями клетки, пустой и большой, пусть и просторной, зато такой, из которой невозможно убежать. До сих пор мне еще ни разу не доводилось проводить лето у себя дома. Мой слух был потревожен истерическим скрипом колес. Солнце, пробиваясь сквозь щели жалюзи, наполняло спальню сернистым светом. Не знаю, сколько мне удалось проспать, но чувствовала я себя совершенно разбитой. Двуспальная постель рядом с моей была пуста и не застелена.